Глава 19. Чудесным июньским утром Энди Коллинсон, вооружившись всеми принадлежностями, необходимыми художнику-пейзажисту, бродил по Кербери. Незаметно спрятавшись за гаражом, он пытался запечатлеть в памяти черты лица автомобилиста, остановившегося наполнить бак бензином. «С мотором теперь все в порядке, мистер Локайр?» — спросил механик. «Великолепно работает», — ответил хозяин Грин Парк Мэннера. Энди, проводив машину взглядом, в свою очередь вышел на дорогу. Он остановился у старой церкви, увитой буйной растительностью, и стал изучать ее с дотошностью натуралиста. Репортеру трижды пришлось переставлять мольберт, пока он не нашел точку, обладающую сразу двумя крупными преимуществами. Никто не мог бы увидеть картину, зато художник имел прекрасную возможность наблюдать за открытыми воротами Грин Парк Мэннер. Выдавив на палитру немного краски из разных тюбиков, Энди быстро смешал их и в центре полотна набросал нечто, смутно напоминающее колокольню церкви. Так Коллинсон работал и наблюдал около часа. Наконец, решив, что поблизости никого нет, он перешел дорогу. Стояла такая тишина, что журналист рискнул проскользнуть в ворота. Скрытый листвой дом стоял довольно далеко от дороги. Энди свернул на узкую тропинку по правую руку от главной аллеи. Там, за куртиной рододендронов, он внезапно увидел пару восхитительных фиалковых глаз, взиравших на него с несказанным удивлением. Сердце Коллинсона бешено застучало. Он не сомневался, что там, среди цветов, стояла мнимая графиня, продавшая Глейцу жемчужное колье Эдриан Ван Дорн. Ни журналист, ни молодая женщина не проронили ни слова. Лишь некие токи бежали от одного к другому. Потом на лице незнакомки появилось вызывающее выражение, и она чуть-чуть презрительно улыбнулась. Энди выпрямился и инстинктивно бросился туда, где все еще стоял мольберт. Только сейчас репортеру неожиданно пришло в голову, что багаж недавно добытых им сведений был бы в большей безопасности за надежными стенами Скотланд-Ярда. Прошло довольно много времени. По дороге скользнула загадочная фигура малайца, но тот прошел мимо, бросив на художника непроницаемый взгляд. Энди стало настолько не по себе, что он решил уйти. Репортер нагнулся, чтобы собрать свои принадлежности, и в ту же секунду что-то со свистом рассекло воздух и пробило мольберт в том самом месте, напротив которого несколько мгновений назад находилась его голова. Мольберт опрокинулся, а вместе с ним и разрезанное острым лезвием полотно. «Малаец!» — подумал Коллинсон, распрямляясь. Позади лес, вокруг ни души, и убийце не составляло труда незаметно испариться. Ожидая нового нападения, журналист подобрал нож. Почему его хотели убить? Ответ напрашивался сам собой. Инкогнито раскрыто, и в нем не без основания видят врага. А это объявление войны. Бросив мольберт, палитру и краски, Коллинсон скатал холст в трубочку, как вещественное доказательство, и торопливо зашагал к деревне. В таверну он вошел с самым суровым и решительным видом.